Студия «Медиакнига» представляет. Оксана Головина. Академия «Арфен». Отверженные. Исполняет актриса Алла Човжик. Глава первая. Рейн поднял взгляд. Прямо перед ним в небо взмывали башни с остроконечными крышами. Солнце ослепляло, играя бликами на стеклах. Арфен был большим старым замком, расположенном на берегу реки Орве на 100-метровом скалистом утесе. Он будто висел вертикально над рекой, и именно расположение дало ему второе название – «Орлиное гнездо». Изначально замок выполнял только оборонительную функцию, потому он и был возведен на скале, имел высокие неприступные стены и мощные бастионы. Состоял Арфен из трех отдельных построек уровней. Самым древним был верхний, с двумя галереями, широкими и длинными. По всему периметру тут располагались бойницы, а в толстых стенах имелись небольшие ниши, оборудованные скамьями и креслами. Второй и третий уровни замка строили гораздо позже, и это заметно. Они не такие мрачные и гораздо больше подходят для жизни. Хотя везде есть и все те же небольшие башни с пушками и склады для оружия. Даже вполне уютные внутренние дворы, и те явно создавались с оборонительной функцией. Арфен в свое время имел важное стратегическое значение, находясь на пересечении торговых путей. Многие стремились завладеть этой неприступной крепостью. Но за все время своего существования замок никогда не был захвачен врагами. Когда же после объединения близлежащих земель надобность в нем отпала, было принято решение реконструировать заброшенный верхний уровень, а у западной башни среднего замка появилась пристройка. Суровая крепость превратилась в академию. Следуя к деревянному мосту, который вел к главным воротам замка, Рейн Броган последний раз оглянулся назад. Он не знал зачем, но что-то словно вынудило его это сделать. Наверное, хотелось попрощаться с тем, что оставалось там, за вековыми деревьями, уходившими своими кронами в небо, или глянуть на пыльную дорогу, на которой еще были различимы следы его ботинок. Идти к академии полагалось пешком исключительно на своих двоих, даже тем, кто мог использовать в случае необходимости и все четыре. Таков был порядок, и его чтили. Брогану вдруг нестерпимо захотелось проверить, что произойдет, если обратиться. Черная чешуя в мгновение ока покрыла все тело. Расправляя крылья, Рейн рискнул подняться в небо, намереваясь в два счета ощутиться во внутреннем дворе. Самодовольную улыбку сложно отобразить на морде дракона, но в душе Рейн улыбался. «Ползите, неудачники! Рожденные летать! Проклятие!» Стоило пересечь крепостную стену, как в панике Броган понял, что глядит на собственные руки. Трансформация не действовала. Рейн камнем упал вниз и через мгновение ударился о сухую землю, как мешок картошки. Отплевываясь от окутавшей его облаком пыли, он уже слышал смешки за своей спиной. «Еще один умник!» – протянул чей-то гнусавый голос и снова грянул взрыв хохота. «Значит, выставлен щит, блокирующие магию со стороны внешних стен Академии. Интересно, а если попробовать обратиться и перелететь обратно, то выйдет?» Рейн поднялся, стараясь держаться с достоинством. Во дворе уже собралась толпа новоприбывших, и, судя по состоянию одежды, половина из них, а также по шишкам на лбу каждого, он был не одинок в своих попытках. Сломанные ребра срастались, вставая на место, через минуту дыхание выровнялось, и боль больше не мучила. Место это давно обросло слухами, и даже упоминание об Академии для отверженных считалось оскорбительным. Признаться, Рейн ожидал худшего. Двор был чисто выметен, постройки казались добротными. Он и не привык к роскоши, живя почти всю жизнь вдали от родового замка, так что обстановка была ему почти родной. Рядом послышался рык. Рейн оглянулся и заметил одного из ладвиков. Он не знал волка, хотя они и были соседями. Уго Ладвиг прислал одного из своих сыновей. Да не может такого быть. У этих собак принято всю стаю держать под контролем. От собственной догадки Рейн оскалился не хуже оборотня. Бастард. Чуть подаль, задирая свои никчемные носы, ютились люди. Все они выскочки, будь то маг или очередная ведьма, возомнившая, что может сварить суп из пары мышиных хвостов и ложки жирной сметаны, которой вознесет ее на вершину власти. Одна из этих ведьм сейчас утопала каблуками в земле по самые пятки. «Да ты хоть на ступеньки поднимись. Глянь, каблучища-то какие!» Рейн хмыкнул. Ведьма обернулась к нему и принялась откровенно разглядывать. Дракон ответил тем же. Гладкие, истинно черные волосы ведьмы спускались ниже пояса. Бесовка кончиком языка провела по пухлым губам и скрестила руки на груди, тем самым подчеркивая и без того внушительный размер прелестей. Ветер принялся отрепать такие же черные волосы Рейна, и он расстегнул свою накидку, подбитую тонким мехом. Здесь климат был мягче, чем в родных горах. Намного мягче. Подружки ведьмы принялись перешептываться. Только ухмыльнуться и оставалось. Она уже готова была пересечь двор и подойти ближе, как Брогуну в грудь врезалась чья-то голова. Рейн схватил наглеца, легко поднимая за ворот куртки, и немедленно окунулся в негодующий ледяной взгляд. Почти прозрачные голубые глаза пытались обратить его в сугроб. В придачу малец шипел что-то насчет того, что некоторые перегородили всю дорогу, и им стоит убраться с пути. Признаться, Броган растерялся. Вот это наглость! Сам летит, ничего перед собой не замечая. А кто-то виноват? Рейн встряхнул его как следует. Щенок снова зашипел и взмахнул рукой, едва касаясь подбородка дракона. Ладно, не станет Рейн в первый же день ломать чьи-то кости. Этого поди пни, и ноги протянет. Рейн кинул мальчишку на землю, демонстративно отряхивая руку о штаны. Поток отборной брани не заставил себя ждать. Дракон оскалился, и его глаза опасно сузились, заставляя будущего сокурсника умолкнуть. Чей он? На вид лет 13. Но разве этих пушных зверьков поймешь? Волос под капюшоном не видно, хотя край белоснежной челки Броган успел разглядеть. Да еще этот взгляд. Это мог быть один из мальчишек Таернака, чьи земли граничили с владением его рода со стороны гор, где, окруженный вечными снегами, и высился замок князя Нолана. Больше Рейн не приглядывался. Заводить друзей или свиту, как аппетитная ведьма Файона, острый слух позволил расслышать имя, которое многократно повторяли девчонки, из рода вообще ему неизвестного. Дракон не собирался. Одному спокойнее. Если не доверяешь никому, то и не приходится разочаровываться. Но расслабился он зря. Ладвиг повел носом, шумно вздыхая воздух, и Рейн проследил за взглядом оборотня. Ирс Элгар, этой скотине, а по совместительству старшему сыну королевы от первого брака, не позавидуешь. Отца обезглавили, саму же ее величество взял в жены Дарим, теперешний король и родной дядя Ирса. Родившийся наследник потеснил бедолагу Ирса, но ввиду малолетства нового претендента на престол голову Грифону не снесли, сослав в академию. Не ладили они с Рейном с самого детства. Свидетельством тому был шрам на предплечье Ирса от когтей молодого дракона. Такие заживают, но оставляют след. Теперь они с недругом заперты в стенах Орфена. Рейн заскрипел зубами. С самого рождения на виске дракона красовалась печать неугодного. Сколько раз пытался содрать ее собственными когтями и ножом, но эту магию не мог одолеть. У его матери Айлы Броган, хозяйки земель Раэгдана, родились сыновья-близнецы. Рейна угораздило появиться на 5 минут позже, что и стало его проклятием. Чтобы не спутать ненароком младенцев, его и заклеймили. Он рос, зная, что родня считает дни до того момента, как юный дракон окажется здесь. Ирс заметил своего врага, и моментально его тело напряглось, как перед прыжком. Если бы Грифон умел воспламенять взглядом, Рейн уже давно превратился бы в кучку пепла. Вот только облачко черного дыма, сорвавшееся с губ дракона, немного охладило пыл Элгара. Если кто-то из них двоих и мог подпалить крылья, так это Броган. Ирс брезгливо сплюнул на землю, демонстрируя свое отвращение к дракону. что только вызвало усмешку у Рейна. Он предпочитал быть единственным в Академии, кто может взлететь в небо, а проклятый Грифон украл и это преимущество. Но ничего. Принцу придется поджать хвост, чтобы не поджарили ненароком. Послышался гулкий ропот, и вслед за этим все одновременно притихли. Широкие двойные двери центрального входа Академии распахнулись, и к будущим студентам вышел мужчина. Шел он размеренно, с ленцой, будто и не глазели на него несколько десятков присутствующих. От белизны одеяний слезились глаза. Вот вырядился. Рейн скептически поглядел на низ белоснежной мантии, которая волочилась по пыльной дороге. Ведь моментально станет тряпкой, ну не дурак ли? Рядом хрипло заурчал Ладвиг, видимо, мысли их совпали. Вот только ожидаемое не происходило. Мужчина достиг небольшой площадки, установленной для приветствия учеников. При этом все так же сверкая чистотой. «Маг!» – произнесли дракон и волк одновременно и переглянулись. Рейн фыркнул, возвращаясь взглядом к мужчине, явно ожидавшему их внимания. «Во-первых, приветствую вас в этих стенах. Я Аристакис Вардван, проректор этого замечательного заведения». Маг раскинул руки, вяло изображая радушные объятия, хотя всем своим видом выдавал желание послать всех присутствующих к Ярну и вернуться в свой кабинет. «Во-вторых, проверим, не потерялся ли кто по дороге». Вардван щелкнул ухоженными пальцами, и в воздухе перед ним повис свиток. Маг начал называть имена и фамилии учеников, зачисленных на первый курс. Дракон кинул взгляд на Ирса, хищно глядевшего в его сторону. Зрение у этого птицеголового отменное. Ну и Ярн с ним, пусть пялится. «Файона Магдара», — сонным голосом пробубнил Вардван и на секунду поглядел на ведьмочку, кокетливо приподнявшую один палец к небу, показывая, что она на месте. «Гварен Ладвиг». Оборотень коротко отозвался, и Рейн услышал, как зашептались за их спинами. Ладвиг заскрежетал зубами, но с завидным хладнокровием сдержался. Надо же. Большего позора для волков, как быть неприрожденным, непосвященным в круг клана или рода отца, пожалуй, не существовало. При этом держался Ладвиг достойно и давал фору своим клыкастым сородичам. Не в отца пошел, это точно. «Рейн Броган». «Ты оглох, последыш». Голос Ирса заставил дракона очнуться и прислушаться к словам Вардвана. Кажется, его имя назвали уже не первый раз. Рейн поднял руку. Взгляд проректора на какое-то время задержался на нем, и дракон по привычке поглядел Аристакису прямо в глаза. «Эй!» – вскрикнул от неожиданности Броган, когда к виску словно каленое железо приложили. «Проклятая метка!» Маг едва приметно усмехнулся, и боль прошла. «Так, значит». Дракон немедленно почувствовал, как на правой руке вдруг до локтя, покрывшейся чешуей, вытянулись мощные когти. Вечная проблема с контролем. Стоит выйти из себя, как сразу начинается обращение. Рейн тряхнул рукой, возвращая ей человеческий вид. «Келлер Тайрнак». «Я!» – мелодичный голос, будто серебряный колокольчик. Рейн оглянулся, натыкаясь на две голубые льдинки, сверкавшие на лице мелкого лиса. Развелось щенят. Нолан, вожак клана снежных лис, был весьма плодовит, а его дети вечно норовят перегрызть друг другу глотки. Видать, этого мелкого за стены Орфена сослал, потому что самый проблемный был. Броган вспомнил, как мальчишка налетел на него. «Вот только сколько же ему лет?» «Не меньше 18 должно быть, на вид и не скажешь. Хотя, какое ему дело?» Самому Рейну шел 19-й. «Лайкемор Юган». Рейн успел заметить только рыжие волосы, щедрой волной мелькнувшие в толпе. Больше он ничего не разглядел. Проректор закончил проверку, и стоило ему договорить, как свиток исчез. «В нижнем центральном зале вы найдете устав Академии, который, конечно же, обязаны выучить наизусть». Копия его есть. И в каждой комнате. Общежития для учеников расположены в западном крыле башни. Каждая комната рассчитана на двоих человек. Форму, расписание занятий и необходимые учебники вы получите вечером после ужина. Ректор Академии Элазар Саргон передает вам свои пожелания успехов и поздравляет с началом вашего пути в качестве учеников Академии. К сожалению, он не смог лично присутствовать сегодня и поприветствует вас через пару дней, когда вернется из Ксабира. Вардван сошел с площадки, расправляя мантию. Прошу учесть тот факт, что распорядок дня в стенах Арфина строг и требует точного соблюдения. Маленький исторический факт. Проректор обвел притихших учеников тяжелым взглядом. Из Академии Арфен никогда не отчисляли, не оставляли на второй год и не выпускали досрочно. Ибо все ученики прекрасно знают, что их ждет, если они вылетят. Мрачная тишина нависла над двором, и были слышны только шаги удалявшегося Вардвана. Конечно, каждый из новичков знает, что их ждет. Сейчас у каждого из них были гарантированные 4 года жизни, и стены Арфина служили последней броней, хоть как-то защищавшей от посягательств родственничков. «Вылети отсюда, и тебе снесут голову». Мелкий лис очнулся первым. Что-то бурча себе под нос, он шустро взбежал по ступенькам, явно намереваясь застолбить хорошее место в общежитии. Рейн ухмыльнулся. «Ну-ну». «Повезет же кому-то с соседом». Он подался вперед и ударился о плечо Ирса, возникшего словно из ниоткуда. Янтарные глаза Грифона сощурились, и черты лица исказились от ярости. «Интересно, все ли дожили до окончания последыш?» прошипел светловолосый Грифон у самого лица Рейна. «Так боишься за свою шкурку, птицеголовый?» Белозубо улыбнулся дракон. «За умеренную плату так и быть пригляжу, чтобы никто тебя не ощипал ненароком». Дожидаться ответа от Грифона Броган не стал. Толкнув его в ответ плечом и смешавшись с ожившей толпой сокурсников, он направился в здание. В большом нижнем зале Рейн огляделся, заметив одну из колонн, на которой был размещен устав Академии. Зная, что найдет дубликат в комнате, он не стал отвлекаться на чтение. Следуя по галерее замка, украшенной старыми каменными и деревянными узорами, Рейн рассмотрел винтовую лестницу, ведущую наверх. То, что нужно. Быстро взбегая по истертым ступеням, он поднялся на последний этаж. Ему вовсе не нужен был первый, на который так ломились люди. Нет, тут открывался отличный обзор, тут чувствовалась свобода. Чем ближе к небу и дальше от людской суеты, тем лучше. Он уже слышал раздражающую возню за спиной, а также крики споривших сокурсников, и ускорился, перескакивая через несколько ступеней. Толкая ногой самую дальнюю дверь, Рейн ввалился в комнату, немедленно закрывая ее перед носом Ладвика, тоже польстившегося на этот уединенный уголок. Оборотень только усмехнулся его действием, качая темной головой, и отошел. Рейн довольно ухмыльнулся и огляделся. Комната оказалась просторной. Стены не были отштукатурены, но теплый оттенок камней, из которых была выстроена башня, создавал впечатление уюта. Деревянную двухъярусную кровать разместили в небольшой нише в стене. Несколько перекладин на лестнице, позволявшие подняться на второй ярус, оказались сломаны. Одна вообще отсутствовала. Но ему какое дело? Он не собирался лезть наверх. Посреди комнаты стоял стол, узкий, но длинный, чтобы уместить пару книг и тетрадей его и соседа. Соседа. Рейн лелеял надежду, что свободных помещений хватит с лихвой, и ни одно живое существо не вторгнется на его территорию. До вершения в комнате имелось большое окно с широким низким подоконником, на котором отлично можно было пристроиться и... «Брысь отсюда!» Разозлившись, велел Рейн, заметив притихшего мальчишку, нагло умастившегося на вожделенном подоконнике. «Сам уходи!» заявил нахальный лисенок, сверкая глазами, складывая руки на груди и поигрывая носком ботинка. «Я сюда первым пришел». «Убирайся», двинулся на нежданного гостя Рейн. «Или вышвырну в окно». Он бросил свою тощую дорожную сумку на кровать, не сводя синего взгляда с мальчишки. «Попробуй!» – язвительно выкрикнул тот. «Щенок!» Оказавшись перед лицом, Рейн замахнулся кулаком. К его немалому удивлению, незваный сосед мгновенно среагировал, отпрянул назад и, едва не врезавшись головой в стекло, ушел от его руки. Удар в солнечное сплетение моментально парализовал Брогана, выбив дыхание и заставляя яростно хрипеть. «Убью!» Дракон оправился от удара, не показывая этого, и пока мальчишка от души веселился, глядя на его мучения, рывком стянул лиса за ногу с подоконника. Зло брыкаясь и рассыпая проклятие, лисенок пытался удержаться. «Пусти!» Тонкий голос резанул по ушам, и Рейн оскалился, довольно оттаскивая его дальше. Удар свободной ногой под колено заставил дракона вскрикнуть и остановиться. Они схватились, рыча и таская друг друга за рубашки, когда за ними скрипнула дверь. «Слышь ты, чешуйчатый!» – окликнули Брогана из коридора. «Если тебя сосед не устраивает, меняю на своего!» Рейн оглянулся, натыкаясь угрюмым взглядом на одного из сокурсников. За его спиной он увидел здоровенного, широкоплечего орка. Тот принялся стягивать второй сапог, и чувствительного носа Рейна коснулся ужаснейший смрад, исходивший от орчьих ног. Идиотски улыбаясь, орк принялся хрипло и бездарно распевать, шевеля грязными пальцами. Броган нервно перевел взгляд на притихшего лиса, поджавшего от обиды губы и потиравшего зад, который ушиб при падении с подоконника. «Нет, себе оставь». Дракон захлопнул дверь, на которой покосилась деревянная рамка с уставом перед носом у оторопевшего однокурсника. Минуту выжидая и решая что-то в голове, Рейн повернулся к мальчишке. «Так, слушай, будут правила, и их придется соблюдать». Лис деловито натянул свалившийся ботинок на ногу и поднялся с пола. Отряхиваясь, мальчишка презрительно поглядел на дракона. «Это само собой, чешуйчатый. Во-первых, каждый оставит свои кулаки при себе. Я намерен спокойно учиться, и никто не смеет мне мешать». «Чего?» – выкрикнул Рейн. Он подошел к лису и сдернул с него капюшон. Пальцы Рейна утонули в белоснежном шелке волос. Неровные пряди, едва прикрывавшие шею, рассыпались в беспорядке. Пухлые губы мальчишки презрительно изогнулись. «Не смей прикасаться ко мне!» – прошипел мелкий и тряхнул головой. Рейн очнулся и убрал руку. «Чего это он в самом деле?» «Проклятие!» Пальцы до сих пор ощущали прохладную мягкость, и он спрятал руки в карманы штанов. «Больно надо. Сиди тихо, не мозоль глаза. Так и быть, разрешу оставить твой тощий зад в этой комнате. Будешь пыль хвостом сметать. Хоть какая-то польза от тебя». Проворчал Броган, подходя к своей кровати и принимаясь вытаскивать из сумки вещи. «Эй!» Рейн не обернулся на голос, только замер, стоило лису подергать его за рубашку. «Не смей прикасаться ко мне!» – передразнил он своего беспокойного соседа. «Я не полезу наверх!» – дрогнувшим голосом заявил мелкий. Броган довольно ухмыльнулся. «Что, щенок, высоты боишься?» «Нет!» Губы поджал, глаза огромные, как блюдца. Рейн вздохнул. «Понятно, боится, не притворяется». «Я наверх не полезу, мелкий!» Видя, как лис бросил тревожный взгляд на лестницу, дракон сжалился. «Я починю, не ной». За его спиной вздохнули. Минуту погодя, скрипнули дверцы небольшого шкафчика. Похоже, мальчишка смирился. Хотя расслабляться не стоило. Броган был бы не против соседствовать с Ладвиком. Кажется, волк был спокоен, как пробка, а лис, шуршащий, словно домовой, выводил из себя. Рейн бросил на кровать пару рубашек и запасные штаны. То, что здесь выдают форму, оказалось хорошей новостью. Значит, о сменной одежде вообще можно было не беспокоиться. У его соседа пожитков оказалось и того меньше. Кейлер накинул на вешалку великоватую рубашку, затем аккуратно поставил пару начищенных ботинок на нижнюю полку своего шкафа. «Эй!» – окликнул его Рейн. «Сколько тебе лет, мелкий?» «У меня есть имя, Рейн Броган», – Потрудись его запомнить. Или мозгов не хватит?» Лис прошагал к двери и выровнял покосившуюся рамку с уставом Академии. Он действительно не запомнил проклятое имя, но вовсе не от слабоумия, как посмел выразиться Лис. «На кой ему знать, как зовут этого мальчишку?» «Назови его», – потребовал дракон. «А поможет?» – издеваясь, протянул мальчишка и принялся усердно читать пункты устава, бормоча себе под нос. Рейн только покачал черной головой. «Значит, будешь просто мелкий».